разных народов мира существуют древние легенды о подземных городах, входы в которые давно потеряны людьми. На всех континентах Земли сохранились похожие предания. Может быть, это не вымышленные истории, а тщательно сохраненные факты? В конце 20 века на территории Эквадора, в предгорьях Анд, спелеологи обнаружили неизвестную пещеру, ведущую к системе подземных тоннелей и шахт. Вход в нее был завален массивными каменными блоками. Преодолев их, исследователи оказались в аккуратно вырезанном в скальной породе просторном тоннеле с небольшим наклоном, уходящим вглубь земли. Спуск привел ученых в огромный зал на глубине более 230 метров. Отсюда в разные стороны расходились идеально прямые ходы круглого сечения диаметром от 10 до 30 метров. Но не гигантские размеры тоннелей больше всего поразили ученых. Самым удивительным оказались их стены. Они были гладкие, как будто отполированы. Совершенство и абсолютная точность такой обработки невозможно даже с применением самых современных технологий. Дальнейшие исследования показали, что все поверхности подземных помещений подвергались одновременно термическому и механическому воздействию. Именно это придало обработанной породе чрезвычайную прочность. Общая протяженность тоннелей до сих пор не установлена. Только по предварительным расчетам они тянутся на многие сотни километров. Судя по направлениям и уклонам, они могут проходить под океанами и, вероятно, могут дотянуться до другого континента. Но главное — это поразительный, запредельный для человеческого понимания возраст подземных сооружений. Несколько миллионов лет. Кто и зачем в глубокой древности проводил такие грандиозные инженерные работы под землей? Возможно, неизвестные нам цивилизации пытались таким образом укрыться от глобальных катастроф, происходивших на Земле в те далекие времена. А может, эти тоннели до сих пор действуют? И кто-то наблюдает за человечеством не из космоса, а из недр нашей планеты. Тайное и неизведанное.